«Но, вероятно, ты от всего этого освободишься, написав про это», — подумал он. «Как только ты про это напишешь, все пройдет. И книга будет хорошая, если тебе удастся написать ее. Гораздо лучше той. Но пока что в жизни ты можешь рассчитывать только на сегодня и завтра. Сегодня и завтра. И так будет дальше, надеюсь», — подумал он. «И поэтому используй то время, которое у тебя есть, и будь благодарен».